Эпилог. Резервное восстановление аватара завершено. Шипение инъектора в плече остро стрельнуло. «Жду в мастерской. Не задерживайся. Время тикает не в твою пользу». Минуту я все же отлеживался с закрытыми глазами, настороженно прислушиваясь к ощущениям тела. Пока не прошло головокружение и не выровнялось самочувствие. Да, так пробуждаться гораздо приятнее. С чего вдруг такая поблажка? Чем я ее заслужил? А вот теперь пора. Вцепившись в край саркофага, я одним движением перемахнул через бортик и шлепнул босыми подошвами по прохладному полу. И в самом деле чувствую себя отлично. Даже как-то неправильно. Только что летел в пропасть, оцепенев от ужаса и ожидания, что вот-вот размажет о скалы, и вот уже здесь. Второе возрождение. Значит, восстановление длилось 18 часов. Из данжа меня вынесло ранним утром, а сейчас снаружи должна стоять глубокая ночь. И меня вполне устраивает, что я не помню момента самого столкновения. Не помню боли. Впрочем, при падении с такой высоты смерть должна была наступить мгновенно. Но все остальное я помню очень хорошо. В том числе и то, что хотел бы забыть. Например, о гибели Дара. Воспоминание накатило и болезненно сжало сердце. Мне будет его не хватать. Но сейчас важнее заняться собственными проблемами. На печаль еще будет время. Забрав из багажного отделения и быстро, но без суеты облачившись в бесплатный набор неудачника, шагнул к уже распахнутой дверке камеры хранения. А вот это уже что-то новое. Пламень, конечно же, находился здесь. Сиял начищенный до зеркального блеска сталью. На остальной шмот я и не рассчитывал, он не был привязан. Все с таким трудом заработанное в данже кануло в небытие. Досадно — не то слово. Но удивительное дело. Кроме меча, в камере меня дожидалась стопка одежды посущественнее, чем исподняя из багажного отделения. Озадаченно хмыкнув, я вытащил тяжелую куртку с проклепанными на груди рядами тусклых металлических полосок. Отличные штаны, пояс и сапоги — все из плотной дубленой кожи. Дареному коню в зубы не смотрят, так что, не раздумывая, напялил и это. Только кеды сбросил, заменил на уже готовые сапоги с металлическими накладками на носках и голенищах. За одеждой в камере обнаружилась вместительная котомка из разряда продвинутых, со шнуровкой горла и карманами по бокам. Закинув ремень за плечо, я отправил уник за спину и замер, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Мои питомцы. Я совсем не слышал их отклика. С крохой все понятно. Еще один пронзительный укол вины. Я лично должен дать распоряжение на ее восстановление в стойлах. Но фурия... Моя кошечка где-то далеко? Так и осталась там, в горах? Или ментальную связь блокируют стены репликатора? В любом случае, это будет первым делом, каким я займусь после выхода из репликатора. Питомцы. Если дикоша потерялась, я ее найду. Если погибла, восстановлю. Без них я ощущал себя так, будто части меня не хватало. Важной части. Я уже сделал шаг к выходу из зала, но передумал. Сперва нужно разобраться с самим собой. 10-й уровень. Да, логи сообщений уже стерты, но должны остаться записи в журнале заданий, из которых можно понять, что я получил и за что. Так и оказалось. Чистка рядов. Тип задания — скрытое, уникальное. Условия выполнения — уничтожение игрока, выполнившего квест «Убийца». Награда — 30 тысяч опыта. Ценная порода. Тип задания — персональное. Условия выполнения — собрать 10 кусков морта, древесина ископаемого дуба. Получить награду необходимо у смотрителя репликатора. Чистка рядов. Такое название навевает на кое-какие мысли. Например, о том, что задание «Убийца» — некий психологический тест, рассчитанный на выявление особо агрессивных или беспринципных игроков. Надо будет это хорошенько обдумать на досуге. Но какова награда? Втрое больше, чем за данж. Насколько же редко совпадают необходимые условия для его выполнения? Неудивительно, что оно значится как уникальное. Очень надеюсь, что убийство деда я уже отработал, падением в пропасть. И наказание от Эска не последует. А вот ценная порода меня удивила. Ведь все эти деревяшки остались в горах. И тут мозаика сложилась. Мой клан. Все это сделали для меня соклановцы. За инъекцию мог заплатить любой. Древесину Морта в горах, скорее всего, забрал Гонор или Рыжая. Дикоша вполне могла показать им место моей гибели. А одежду выкупили у Туркана. Наверное, пришлось скидываться сообща. Затраты кридов перед данжем у нас были серьезные, но за 18 часов ребята набили еще. Решили меня порадовать. Прямо похорошело на душе. Спохватившись, я направился к выходу. Не стоит испытывать терпение ушастого. Да и соклановцев хотелось видеть. Рассказать о деде, выяснить, как они сами, уточнить дальнейшие планы. Столько перспектив, когда подземье позади. Сколько насущных забот. Новая локация, клан, проклятие. Как жаль, что Дар не сможет в этом участвовать. В мастерской ничего не изменилось. Ярко освещенные столы со всякой всячиной, куча сложного оборудования вдоль стен. Сам ушастый находился на прежнем рабочем месте. Вытачивал очередную трубку. Когда я вошел и бесцеремонно уселся на уже знакомый стул для посетителей, он коротко взглянул в мою сторону, отложил блестящий резак, снял с полки, где красовались готовые изделия, курительную трубку и положил на стол. Потом достал из стеклянного шкафчика и добавил к трубке увесистую флягу, в которой явственно булькнуло. Первая же его фраза подтвердила мою догадку. «За зелье твои сокланы заплатили», — деловито пояснил смотритель, изучающе посматривая на меня. «А трубка — награда за задание». «Трубка? Это, конечно, замечательно. Трубку я хотел еще с того момента, как увидел такую же удара возле озера Черепута. Но почему-то я надеялся, что корячился ради чего-то более стоящего». «Ты характеристики бы глянул», — посоветовал ушастый, словно прочитав мои мысли. Я взял вещицу в руки, присмотрелся. И брови удивленно поползли вверх. «Молчаливая подруга». Магическая трубка. Артефакт. Тип предмета — уникальный. Встроенная способность — божественное покровительство. Неактивно. Предмет привязан к душе игрока Зубоскал. О как! Немного растерянно вырвалось у меня. Тогда спасибо. На, держи табачок! Ушастый кинул на стол рядом с флягой матерчатый кисет. Снисходительно усмехнулся. От меня лично подарок. «За последний месяц ты единственный, кто выполнил это задание». «Единственный? Почему? Никому не нужны толковые плюшки?» «Так ведь награда вариативна», — язвительно пояснил ушастый, откинувшись на спинку кресла. «Они все торопятся, им конкретику подавай. Да и такое задание я выдаю не каждый день, а по необходимости, когда материалы кончаются». «Если бы ты получше объяснял, облезут и неровно обрастут». — отрезал смотритель. — Кто инициативу проявит, того и тапки. — А что за способность? Почему не активно? — Обкуришь — узнаешь. Буквально. Только не здесь, я дыма не люблю. Способность самоопределяется в зависимости от твоего божественного покровителя. — Тогда я еще не скоро ее узнаю. Я немного разочарованно вздохнул. — Скорее, чем думаешь. Непонятно ухмыльнулся ушастый. — Слушай. Я поднял взгляд, оторвавшись от разглядывания рукотворного артефакта. «Хочу спросить. Про Дара. Он не выходил из репликатора?» «Надеешься, что все это лишь дурной сон?» Смотритель покачал головой, скомкав усмешку. «Видимо, эта тема не являлась и для него поводом для шуток. Дара нет в системе». Я глубоко вздохнул. «Надежда умирает последней». Все это чертовски печально. Что теперь будет с его питомцем? Если не погиб в данже, то просто одичает. Слушай, ушастый, я знаю, как ты не любишь выдавать информацию. Не тяни кота за хвост, спрашивай. Немного рисковато перебил смотритель. Я сам решу, отвечать или нет. Манеры у него за последние сутки улучшились ненамного. Или просто я заслужил отношение чуть получше, добравшись до 10 уровня и выполнив его квест. Но меня это почему-то уже больше не задевало. Ни насмешки, ни снисходительный тон. Да и желание иронизировать не возникло даже мысленно. Может быть, я изменился внутренне? А может, совсем наоборот, проявился мой настоящий характер. Хотя, когда впечатления от пережитого потускнеют и станет полегче, скорее всего, и настроение изменится. А пока впечатления слишком свежи. До тошноты. Ладно, Я знаю, что хозяин может возрождать питомца за счет своего сейва. А у клана есть возможность возродить игрока? Пусть даже плата будет выше. Это было бы слишком просто. Возрождайся игроки так же легко, как питомцы. Ушастый нетерпеливо дернул головой. Тема закрыта. Папаши, кстати, тоже нет в системе. Ты его стер. Мне вот любопытно, сумеешь спать спокойно после такого? Кто-то должен был его остановить. Я пожал плечами, стараясь говорить спокойно. К тому же это было самозащитой. Если бы ты нырнул в пропасть, не дожидаясь разборок, всем было бы проще. На губах смотрителя заиграла прежняя насмешливая улыбка, но с налетом некоторой озабоченности. Кто теперь остановит тебя, зуб? О чем ты? Ты что, достижения свои еще не смотрел? Черт, действительно. Это же отдельная страничка. Новое достижение. Коварный удар. Получено за убийство соклановца. Штраф. На следующие 10 уровней вы получаете метку оступившегося. Регенерация вашего здоровья, энергии и маны замедлена на 10%. Пока на вас наложено проклятие, все союзники, которые находятся рядом, временно получают тот же негативный эффект. Новое достижение. Губитель. Получено за окончательное убийство игрока с помощью артефакта Душелов. Статус достижения — уникальное. Условие выполнения — уничтоженный игрок должен иметь на момент гибели 9 или более сейвов. Штраф — восстановление здоровья силами природы снижено вдвое навсегда. Награда. Вы получаете способность Душелов. Отныне вы можете дополнительно восстанавливать здоровье, поглощая жизненную энергию существ хаоса. Развитие способности вариативно. Прочитав эти строки, я сидел, словно оглушенный, пытаясь осмыслить. За что мне все это? Любой поступок, совершенный вольно или невольно, имеет последствия. Насладившись моим видом, ушастый снова взялся за инструменты, продолжив вытачивать чубук. Не я придумал эти правила, но нам всем приходится им следовать. С такой способностью, при должном развитии, да под покровительством Алана Темного, далеко можно зайти. Алан Темный? Но при чем тут я? Его подопечным был папаша. Как ни старался, а начала прорезаться злость. Все-таки допекли меня загадки ушастого за эти дни. Посмотри-ка на свою правую ладонь, дружок. Ушастый фыркнул, не прерывая занятия. Из-под резца инструмента поползла тонкая стружка. Заранее похолодев от дурных предчувствий, я поднял руку к лицу и увидел вытатуированный почти во всю ладонь серебристый символ. Что-то типа шестиугольной снежинки или стилизованной паутины. «Какого черта? Что это?» «Что-что? Знак твоего покровителя. Тот, кто убивает клирика окончательной смертью, становится вечным врагом его покровителя. Вот только Алан Темный — одно из весьма непредсказуемых божеств. На этот раз для разнообразия он компенсировал утрату своего раба тобой». «Тогда почему я ничего не чувствую?» Я зло прищурился. «Опять разыгрывает?» «Алан Темный свяжется с тобой, как только в этом возникнет необходимость». «Заметь, у него возникает необходимость, а не у тебя. В этом плане все божества одинаковы. В ближайшие 50 уровней отказаться от него ты не сможешь. Силы влияния не хватит. Даю подсказку. При взаимодействии с покровителем многое зависит от того, имеется ли в твоем характере стержень». Ушастый снова поднял взгляд и махнул рукой с инструментами в сторону выхода. «А теперь тебе пора. Тебя Эска заждался». «А ему-то что понадобилось?» Я насторожился. «Иди уже, иди!» Снова отмахнулся ушастый, целиком погружаясь в процесс вытачивания своей драгоценной трубки. Впрочем, как выяснилось, трубки он и в самом деле может создавать особенные. Я сгреб трубку, кисет и флягу в котомку и молча двинулся прочь из мастерской. Происходящее нравилось все меньше и меньше. Алан Темный. Да прямо спал и видел, как бы такого покровителя получить. Чертов клирик сумел отомстить посмертно. Дверь в зале инструктажа распахнулась при приближении, выпуская в ночь. Совсем как тогда, когда я вышел из репликатора первый раз. Я сбежал по лестнице, углубляясь по мощёной дорожке в уже хорошо знакомый волшебный сад. Невольно улыбнулся, заметив порхающие фигурки фейри, расцвечивающие темноту яркими фонариками. Кое-что остается неизменным. Раздражение, вызванное разговором со смотрителем, сразу стало растворяться. Очень уж тут обстановка умиротворяющая. Да и воспоминания о прирученной Фейри тоже настраивали положительно. Жужжание сбоку вдруг усилилось, и одно из созданий, светящейся кометой, с радостным писком налетело на меня, интенсивно работая крылышками. Я даже удивился дикой радости, вспыхнувшей внутри. «Жива!» Так бы ей расцеловал, но вот незадача. Кроха мелковата даже для поцелуя. Ничего не оставалось, как просто подставить ладони, куда лисовица и шлепнулась. «Кроха, как ты здесь оказалась?» А возле ног уже терлась невесть, откуда выскочившая дикоша, ревниво поглядывая на фею в моих руках. Мне показалось, что она немного подросла, хотя с момента нашего расставания не прошло и суток. Точно, судя по параметрам, ее вес увеличился на пару кило. Да и шкала детства продвинулась. 920 из 10 тысяч. Если бы не Пэт, наверное, стал бы уже 11 уровнем. Вернее, уперся бы в предел для данной Локи. А так лишний опыт сверхпланки не пропал зря. Слился моим девчонкам. Я присел и погладил дикошу по спинке. «И тебя тоже рад видеть, подруга». Рядом кто-то деликатно кашлянул. Я поднял голову и увидел соклановцев. Гонор, лисичка, филин. Они все стояли здесь. Явно поджидали, когда выйду из репликатора. Не пожалели времени. Это не могло не тронуть. Я живо выпрямился, и тут же посыпались приветствия. А Гонор от души хлопнул по плечу, сохраняя на лице свое фирменное выражение исключительно серьезного парня. Хороший такой, увесистый хлопок 10 уровня. Но я ответил таким же, и мы обменялись понимающими взглядами. Пример оказался заразительным. Рыжая тоже пихнула меня кулаком в плечо. Выглядела она замечательно. Девушка единственная из группы вынесла из данжа все, что там заработала. Поэтому щеголяла во всем серебристо-черном. Чертовски захотелось обнять, но не знал, как она к этому отнесется. Только филин остался стоять чуть в сторонке и просто смотрел, стараясь при этом выглядеть солидно. Копировал Гонора. Нашел-таки себе пример для подражания. Над плечом мага внушительно парила магическая сфера, переливаясь радужным сиянием. В руке он сжимал посох, который придется отвязать и сдать, когда он захочет покинуть локацию. 9 уровень. Тоже неплохо. «Я тут поспрашивал смотрителя Хабара», — заговорил Гонор. «С Фейри ты вытащил счастливый билет. Она — волшебное создание. Ее невозможно уничтожить физическим уроном. Лишь временно развоплотить. А вот магии ей стоит опасаться. Зато возрождается без репликатора. Сейвы ей не нужны. Но временные интервалы при возрождении выдерживаются такие же, как и в репликаторе. Поэтому береги ее, если хочешь, чтобы она всегда оставалась рядом». «Спасибо за отличную новость!» «Ребят, вы про Дара уже знаете?» Их лица увяли. Я даже пожалел, что спросил. Гонор покачал головой. Филин нахмурился. Лисичка сдержанно кивнула. «Да», — подтвердила девушка. «Логи боя не лгут. Когда дед меня вынес из данжа, я очнулась, успела посмотреть. И про твою драку с ним мы тоже знаем». Ну, еще и с ушастым потолковали на эту тему. Прискорбно все получилось. Но хорошо, что хоть ты жив. Она сняла с пояса и протянула мне костяного убийцу. Вот, возьми. Дареное не принято возвращать, но тебе он больше понадобится. Я себе успею найти что-нибудь подходящее. У меня время в Локе еще есть. Я машинально взял кинжал, пристегнул к поясу, не совсем понимая, о чем именно она говорит. Почему это он мне больше понадобится? «Вот что, Зуб!» Гонор снова кашлянул с таким видом, словно его что-то смущало. «Я тщательно изучил вопрос, исходя из имеющихся сведений, и мы решили выбрать для клана Самшитовый город. Будешь знать, где нас искать. Должность главы клана по эстафете перешла ко мне. Не возражаешь?» А замом согласилась стать Рыжая. «Чем быстрее ты сумеешь нас найти, тем лучше!» С печальным видом перебила его девушка. «Мне так жаль, что нам придется расстаться. Но ведь еще не все потеряно, верно?» «Да погодите вы!» Я повысил голос. «О чем вы вообще? Почему я вас должен искать? Разве мы не уйдем вместе, как собирались?» «Хватит!» Из тени выступила долговязая фигура господина Эска. Зеленый цвет его одежд хорошо скрадывал его силуэт на ночном фоне растительности. Узкое вытянутое лицо из-за игры теней и света показалось более резким, хищным, чем при первом знакомстве. Из оружия лишь все тот же кинжал в серебристых ножнах. И голос у него все тот же. Пронзительный, властный, неприятно резонирующий в костях. «Время вышло. У меня еще полно дел. Зубоскал, здесь твоя репутация пока еще нейтральна и ничего не значит. Но дальше от нее зависит твоя жизнь. Не ухудшай ее. Следуй за мной». Я чертыхнулся, все поняв мгновенно. Сердце рухнуло в пятки. Как я ни надеялся, это все-таки случилось. Падение в пропасть не зачлось. Так вот, ради чего они здесь собрались. Попрощаться. А еще я вдруг понял, что чертовски не люблю проводов и долгих прощаний. Я смотрел на них, на двух парней и девушку, еще не сделав ни шага прочь. А мне уже казалось, что они с устрашающей скоростью отдаляются от меня, тают во тьме. Тьме неизвестного будущего. Еще раз заглянув каждому в глаза, я коротко кивнул. «Я постараюсь вас найти. Не провожайте. Удачи всем вам». И больше не оглядываясь, отправился следом за Эско, который вышагивал по дорожке к средоточию. Фурия бежала рядом. Кроха, притихнув, устроилась на своем законном месте, на правом плече. Черт, как же погано на душе. Ушастая сволочь. Мог предупредить, но не стал. Как ведро ледяной воды на голову. Взбираясь по ступенькам, я вдруг обнаружил, что меня провожали не только мои соклановцы. В темноте тропинок, подсвеченных снующими фейри, виднелись силуэты и других игроков. Похоже, новость об окончательном убийстве далеко успела разнестись. Не каждый день здесь такое происходит. Отличился. Настолько отличился, что посадил себе на шею темное божество. Я прищурился, замедлив шаг. Несколько человек из камышовых котов. И парочка из детей степи. Корнет и Алиса собственной персоной. Глаза лучницы поблескивают в темноте, выражение лица не разобрать. Но почему-то мне показалось, что она смотрит в мою сторону сочувственно. Наверное, показалось. Я отвернулся. Центральный портал уже светился, готовый принять очередного штрафника. Я остановился перед ним медля. Развернулся к Эско лицом, заглянул в его льдисто-голубые глаза. Эльф смотрел на меня спокойно, бесстрастно. Я ответил таким же взглядом. Внутри все словно окаменело. Не было ни страха, ни волнения. Только ощущение, как перед прыжком в бездну. Очень хорошо уже знакомое ощущение. «И в чем я просчитался?» — сухо спросил я. «От моих рук погиб только один игрок. Все дело в окончательной смерти? Или проблема в сейвах, а не в душе?» «Да». Куратор качнул головой, хвост из стянутых на затылке длинных белоснежных волос змеей шевельнулся в такт движению. «Ты уничтожил одну душу, но у нее было 9 сейвов. Не я привел тебя сюда. Правило. Чтобы избавить тебя от ложных иллюзий, должен тебя предупредить. Твое прощание с кланом лишено смысла. Шансы, что вы встретитесь, мизерны. Миров в Икс слишком много». Свободное путешествие между ними доступно лишь игрокам высочайших уровней и влияния. Мало кто достигает таких высот. «Ты достиг?» — с горькой усмешкой обронил я. «Будь это так...» — на тонких губах эльфа промелькнула едва заметная улыбка. «Я бы не оказался здесь». «Почему ты оставляешь мне уник? Я не добыл кинжал, даже дубликатор не сохранил». «Ты его заслужил». «Важно не то, кто принес кинжал мне, а кто его вынес из данжа. Кроме того, теперь ты сам ходячий душелов. Это тоже имеет значение. Таких, как ты, я встречал очень мало. Иди». «Проклятье. Все это происходит слишком быстро. У меня чертова уйма вопросов, на которые я так и не...» «Все ответы найдешь там. Иди». Господин Эско поднял руку и не сильно толкнул меня в грудь, заставив отшагнуть назад. Фурия тут же прыгнула следом. И стоило мне очутиться в кругу инферно, как вспышка воспоминаний пронеслась по сознанию, заставив ошеломленно оцепенеть. Я вспомнил, кто я такой. Вспомнил свое настоящее имя, сколько мне лет и где я жил раньше. Россия, Волгоград. И вспомнил последний год, после которого память снова отказала. 2024. Интуиция, давно мне твердившая, что здесь все нечисто, не подвела. В моем мире не существовало таких технологий, как во вселенной X. На Земле только-только начинался бум с игровыми креслами глубокого погружения. Мы даже не доросли еще до саркофагов. Так как же я здесь оказался? Почему я? На этот вопрос я так и не получил ответа. И мне чертовски не нравится, что с моей свободой воли кто-то так откровенно забавляется, лишь ради того, чтобы посмотреть, что из этого получится. Яркая вспышка портала поднялась от стоп к голове, целиком окутала тело желто-голубым сиянием, ослепительно ударила по глазам. Резкий перепад температур на миг прервал дыхание. Навалившийся холод был сродни физическому удару. И тут же налетел ледяной ветер, впиваясь в кожу тысячами болезненных укусов. Зрение вернулось сразу, словно щелкнул переключатель. И я ошеломленно обнаружил, что прежний зеленый мир песочницы исчез в бесчинствующей вокруг белой метели. Сидящая на левом плече кроха испуганно пискнула, энергично вжикнула крылышками и, как в воду с берега, нырнула ко мне за пазуху. Голышом на морозе не очень-то покрасуешься. Системное сообщение с информацией о новой локации посыпались одно за другим. Но сейчас было не до них. Не торопясь сделать первый шаг в неизвестное, я настороженно оглядывался по сторонам, высматривая любую опасность. Сапоги по срез голенища провалились в укутавшее местность снежное покрывало. Изо рта вырывались облачка пара, пронизывающий до костей ветер завывал и швырял в лицо колючие пригоршни снежной крупы. Ничего. Ничего, не видно дальше десятка другого метров. Взгляд бессильно тонул в белесых вихрях. Похоже, единственную опасность для меня и моих питомцев представлял лишь сам холод. Фурия, тоже изрядно ошеломленная резкой сменой обстановки, недовольно заворчала. Встопорщила дымчато-серую шерсть на загривке и опасливо переступила лапами по незнакомому для нее белому веществу. Кусающему холодом подушечки лап. Еще бы. Из теплого вечно зеленого рая да на мороз? Как обухом по башке. Фурия вдруг зашипела и развернулась одним гибким стремительным движением. Звериный слух, более совершенный, чем у меня, позволил ей на пару секунд раньше услышать нарастающий стук копыт. Сквозь метель проступил силуэт скачущей фигуры всадника. Насыщенные снегом порывы ветра скрадывали его очертания, вносили в них сумятицу, и я не сразу понял, что именно вижу. А потом на несколько мгновений снежная круговерть вдруг расступилась, и я в полнейшем изумлении уставился на это диво дивное. Разбрасывая копытами снежный покров, ко мне несся галопом самый настоящий кентавр. Укрытая меховой попоной конская туша переходила в человеческий торс, защищенный скроенными из коричневой кожи и тусклого металла доспехами. Сквозь прорези глухого металлического шлема я уловил внимательный оценивающий взгляд. Как только наши взгляды встретились, воин шевельнул рукой, опуская длинное черное копье и нацеливая тускло-блестящий наконечник в мою сторону. Я криво улыбнулся, щурясь от летящей в лицо острой снежной крупы, и потянул со спины меч. Что ж, придется поискать ответы здесь. Конец первой книги.